281. Сначала звук, который производит другой звук в ночной вогнутости вещей. Затем неясный вой, сопровождаемый скрежетом качающихся уличных вывесок. Затем внезапно раздается высокая нота в ревущем голосе пространства, и все сотрясается и не колеблется, и посреди всего этого страха воцаряется тишина, как глухой страх, который видит другой страх, уже прошедший. Затем не остается ничего, кроме ветра, только ветер. И во сне я замечаю, что закрепленные двери сотрясаются, а окна издают звук сопротивляющегося порыву стекла. Я не сплю, я полуесмь. У меня остаются обрывки сознания. Меня тяготит сон, но не тяготит бессознательность. Меня нет. Ветер. Я просыпаюсь и засыпаю вновь, и я еще не спал. Царит пейзаж высокого мрачного звука, за пределами которого я себя не узнаю. Я осмотрительно наслаждаюсь возможностью поспать. Я действительно сплю, но не знаю, сплю ли. В том, что мы считаем сном, всегда есть звук конца всего. Всегда есть ветер в темноте и, если я еще слушаю, шум моих легких и сердца. 282. После того, как последние звезды, побледнев, растворились в утреннем небе, и легкий ветер стал не таким холодным в едва тронутой оранжевыми тонами желтизне света над редкими низкими облаками, я, так и не поспав, наконец смог медленно поднять истощенное ничем тело с кровати, на которой я думал о Вселенной. Я подошел к окну с глазами, пылавшими от того, что я их не сомкнул. Над плотными крышами свет переливался разными оттенками бледной желтизны. Я замер, созерцая все с оцепенением, навеянным отсутствием сна. В возвышающихся очертаниях высоких домов желтизна была воздушной и никчемной. Далеко на западе, куда был обращен мой взгляд, горизонт уже был бело-зеленым. Я знаю, что день для меня будет тяжелым, как непонимание всего. Я знаю, что все то, что я сделаю сегодня, станет частью не усталости от сна, которого у меня не было, а от бессонницы, что я испытал. Я знаю, что испытаю более отчетливый, более осязаемый лунатизм не только потому, что не спал, но и потому, что не смог уснуть. Бывают философские дни, которые подсказывают нам толкование жизни, подобные заметкам на полях, полным настоящей критики в книге «Вселенской судьбы». Я чувствую, что сегодня один из таких дней. Как это ни абсурдно, мне кажется, что мои отягощенные глаза и мой ничтожный мозг словно абсурдный карандаш вырисовывают буквы бесполезного и глубокого комментария. 283. Свобода — это возможность уединения. Ты свободен, если можешь отстраниться от людей, и тебя не заставит их искать потребность в деньгах или стадное стремление, или любовь, или слава, или любопытство, которые не могут подпитываться в тишине и в одиночестве. Если ты не можешь жить один, ты родился рабом. Ты можешь обладать величием духа и души, ты благородный раб или умный слуга, ты не свободен. И у тебя нет трагедии, потому что трагедия, заключающаяся в том, что ты родился таким, проистекает не от тебя, а от судьбы, и только от судьбы. Впрочем, горе тебе, если сам гнет жизни принуждает тебя быть рабом. Горе тебе, если нужда заставляет тебя, родившегося свободным, способным быть самодостаточным и обособляться, жить с кем-то. Эта трагедия твоя, и ты несешь ее с собой. Родиться свободным — главное величие человека, ставящее смиренного отшельника выше королей и даже богов, которые самодостаточны благодаря силе, но не благодаря презрению к ней. Смерть — это освобождение, потому что умереть значит не нуждаться в другом. Бедный раб насильственно освобождается от своих удовольствий, от своих печалей, от своей желанной и непрерывной жизни. Король освобождается от своих владений, которые не хотел оставлять. Те женщины, что сеяли любовь, освобождаются от своих триумфов, которые их обожают. Победители освобождаются от побед, для которых была предназначена их жизнь. Поэтому смерть облагораживает, облекает в неведомые праздничные одежды бедное нелепое тело. Просто в них вольноотпущенник, хотя он и не хотел освобождения. Просто в них нет раба, хотя он и оплакивал свое утраченное рабство. Как король, чья главная роскошь — это его титул короля, и чья человеческая личность может вызывать смех, но при этом как король он стоит выше. Так и мертвец может быть безобразен, но он стоит выше, потому что смерть освободила его. Я устало закрываю створки моих окон, исключаю мир и на мгновение обретаю свободу. Завтра я снова стану рабом, но сейчас, не имея ни в ком потребности, опасаясь лишь того, что чей-то голос или присутствие прервут меня, я обретаю мою маленькую свободу, мои возвышенные мгновения. На стуле, на который я присаживаюсь, я забываю о гнетущей меня жизни. Мне причиняет боль лишь тот факт, что мне было больно. 284. Не будем касаться жизни. Даже кончиками пальцев. Не будем любить, даже мысленно. Пусть ни один поцелуй женщины даже в мечтах не будет нашим ощущением. Искусники изнеженности, давайте отточим свои навыки разочарования в себе. Влекомые любопытством к жизни, давайте будем подглядывать со всех стен, предвосхищая утомление от знания о том, что мы не увидим ничего нового или красивого. Ткачи отчаяния, давайте ткать только саваны. Белые саваны для грез, которыми мы никогда не грезили. Черные саваны для дней, когда мы умираем. Серые саваны для жестов, о которых мы лишь мечтаем. Императорские пурпурные саваны для наших бесполезных ощущений. По дубовым рощам и по долинам, и по берегам болот охотники преследуют волка и косулю, и еще диких уток. Давайте возненавидим их не потому, что они охотятся, а потому, что они получают удовольствие, а мы нет. Пусть выражением наших лиц будет бледная улыбка, как у того, кто готов расплакаться. Туманный взгляд, как у того, кто не хочет видеть презрение, рассеянное по всем чертам. Как у того, кто презирает жизнь и живет лишь для того, чтобы что-нибудь презирать. И пусть наше презрение будет обращено к тем, кто трудится и сражается, а наша ненависть — к тем, кто надеется и верит. 285. Я почти убежден в том, что я никогда не бодрствую. Я не знаю, не грежу ли, когда живу, не живу ли, когда грежу, или же грезы и жизнь во мне перемешаны, переплетены, отчего мое сознающее существо образуется посредством взаимопроникновения. Иногда посреди активной жизни, в которой я, разумеется, ощущаю себя так же ясно, как и все остальные, в мое воображение приходит странное ощущение сомнения. Я не знаю, существую ли я. Чувствую, что я, возможно, сон другого. Мне представляется почти воплоти, что я мог бы быть героем романа, двигаясь по длинным волнам некоего стиля, по придуманной истине повествования. Я часто замечаю, что некоторые герои романов обретают в наших глазах значимость, которой никогда не могли бы достичь наши знакомые или друзья, те, кто говорит с нами и слышит нас в зримой и реальной жизни. И вследствие этого мне грезится вопрос о том, не является ли все в целостности мира чередой переплетенных друг с другом грез и романов, подобных ящичкам внутри других ящичков, одни внутри других, другие внутри третьих. И все это есть история со многими историями, как тысяча и одна ночь ложно текущая в вечной ночи. Если я думаю, мне все кажется нелепым. Если чувствую, все мне кажется странным. Если я желаю, то желаю чего-то внутри меня. Всякий раз, когда во мне есть действие, я признаю, что это был не я. Если я мечтаю, кажется, что меня пишут. Если я чувствую, кажется, что меня рисуют. Если я желаю, кажется, что меня сажают в машину, словно отправляемый товар, и что я перемещаюсь при помощи движения, которое считаю своим, туда, куда я не захотел ехать лишь после того, как там оказался. Как все запутано. Насколько лучше видеть, чем думать. Насколько лучше читать, чем писать? То, что я вижу, возможно, обманывает меня, однако я не считаю это своим. То, То, что я читаю, возможно, тяготит меня, но не сбивает меня с толку, как нечто написанное мной. Какую боль причиняет все, если мы думаем об этом, как те, кто думает осознанно, как духовные существа, в которых осуществилось это второе раздвоение сознания, посредством которого мы знаем, что знаем. Даже если день прекрасен, я не могу перестать так думать. Думать или чувствовать, или что-то третье среди отложенных в сторону сценариев. Тоска от сумерек и смятения. Сложенные веера. Усталость от того, что пришлось жить. 286. Мы проходили еще молодыми под высокими деревьями и под неясным шепотом леса. Лунный свет превращал в озера, внезапно возникавшие из случайности, дороги, поляны, а берега, опутанные ветвями, были большей ночью, чем сама ночь. Неясный ветер больших лесов шумно дышал среди деревьев. Мы говорили о невозможном, и наши голоса были частью ночи, лунного света и леса. Мы слышали их так, будто они принадлежали другим. Неясный лес не то чтобы был лишен дорог, были тропинки, которые мы, сами того не желая, знали, и наши шаги колебались на них среди сеток теней и вялого мерцания сурового и холодного света луны. Мы говорили о невозможном, и весь реальный пейзаж тоже был невозможным. 287. Мы обожаем совершенство, потому что не можем его обрести. Мы бы гнушались им, если бы оно у нас было. Совершенное нечеловечно, потому что человеческое несовершенно. Глухая ненависть к раю, желание, подобное желанию несчастного бедняка, иметь поле на небесах. Да, ни экстаз абстрактного, ни чудеса абсолютного не могут очаровать чувствующую душу. Ее могут очаровать очаги и склоны гор, зеленые острова среди синего моря, тропинки между деревьями и долгие часы отдыха в садах предков, даже если у нас их никогда не бывает. Если на небе нет земли, то уж лучше, чтобы и неба не было. Тогда пусть все будет ничем, и закончится роман, у которого нет сюжета. Чтобы достичь совершенства, была бы нужна внешняя холодность человека, и тогда не нашлось бы человеческого сердца, которое смогло бы любить собственное совершенство. Мы изумляемся и восхищаемся стремлением великих художников к совершенству. Мы любим их приближение к совершенному, но мы любим его потому, что это лишь приближение. 288. Какая трагедия не верить в возможность совершенствования человека. И какая трагедия в нее верить. 289. Если бы я написал «Короля Лира», я бы испытывал угрызение совести всю мою последующую жизнь. Это такое великое произведение, что его изъяны выглядят огромными. Его чудовищные изъяны, пусть даже это ничтожные вещи, заключенные между некоторыми сценами и их возможным совершенством. Это не солнце с пятнами, это сломанная греческая статуя. Все то, что сделано, полно ошибок. Отсутствие перспективы, невежества, признаков дурного вкуса, слабости и невнимательности. Написать произведение искусства настолько выверенное, чтобы стать великим, и настолько совершенное, чтобы стать несравненным — ни у кого нет божественного дара, чтобы это сделать. Никому не посчастливилось это совершить. То, чего нельзя сделать в одном порыве, страдает от запутанности нашего духа. Если я думаю об этом, мое воображение наполняется огромной безутешностью, болезненной уверенностью в том, что я никогда не смогу сделать ничего хорошего и полезного для красоты. Нет иного способа достичь совершенства, кроме как быть Богом. Наше самое большое усилие длится некоторое время. В течение времени, которое оно длится, оно пересекает различные состояния нашей души, и каждое состояние души, будучи таким, а не иным, запутывает своей личностью индивидуальность произведения. Когда мы пишем, мы уверены только в том, что пишем плохо. Единственное великое и совершенное произведение — то, которое никогда не мечтаешь осуществить. Послушай меня еще и пожалей себя. Послушай это, а потом скажи мне, ценнее ли мечта, чем жизнь? Труд никогда не приносит результата. Усилие никогда ничего не достигает. Лишь воздержание благородно и возвышено, потому что оно признает, что осуществление всегда стоит ниже и что созданное произведение всегда представляет собой гротескную тень произведения задуманного. Быть способным написать на бумаге словами, которые затем можно будет прочитать вслух и услышать, диалоги героев моих воображаемых драм. У этих драм совершенный, непрерывающийся сюжет, безупречные диалоги, но ни сюжет не вырисовывается во мне целостно, чтобы я мог спланировать его воплощение, ни слова не соответствуют тому, что образует суть этих сокровенных диалогов, чтобы, прослушав их внимательно, я мог перенести их в письменную форму. Я люблю некоторых лирических поэтов за то, что они не были поэтами эпическими или драматическими, за то, что они обладали необходимой интуицией и не стремились воплотить что-либо помимо мгновения ощущения или мечты. То, что можно написать бессознательно, так измеряется возможное совершенство. Ни одна из драм Шекспира не приносит такого удовлетворения, как лирика Гейне. Лирика Гейне совершенна, а любая драма Шекспира или кого-либо другого всегда несовершенна. Быть способным строить, возводить всецелое, составлять нечто, что будет подобно человеческому телу и в чем будут совершенно сочетаться части, и жизнь, исполненная единства и целостности, и объединяющая разрозненные черты обеих частей. Ты, что слышишь меня и слушаешь плохо, ты не знаешь, что это за трагедия. Потерять отца и мать, не достичь ни славы, ни счастья, не иметь ни друга, ни любви — все это можно вынести. Но невозможно вынести мечтание о чем-то прекрасном, чего нельзя получить ни в действии, ни в словах. Сознание совершенного труда, пресыщение полученным произведением. Как сладок сон под тенью этого дерева спокойным летом. 290-е. Фразы, которые я никогда не напишу. Пейзажи, которые я никогда не смогу описать. С какой ясностью я диктую их моей бездеятельности и описываю в моих размышлениях, когда лежу и лишь отдаленно принадлежу жизни. Я ваяю целые фразы, совершенные в каждом слове. В моей душе рассказываются стройные текстуры драм. Я чувствую размеренное словесное движение великих поэм в каждом их слове. И могучий энтузиазм, словно раб, которого я не вижу, следует за мной в полутьме. Но если я делаю шаг от стула, на который я слагаю почти воплощенные ощущения, к столу, на котором я хотел бы их записать, слова убегают, драмы умирают, и от жизненной связи, соединившей размеренный лепет, остается лишь далекая ностальгия, последние отблески солнца на далеких горах, ветер, взметающий листья близ пустынного порога, никогда не раскрываемая родственная связь, чужая оргия, женщина, которая, как утверждает наша интуиция, обернулась бы и которая никогда не воплощается в реальности. Проекты у меня были всякие. Сочиненная мною «Илиада» обладала такой логичной структурой, таким органическим сцеплением эподов, которых не смог добиться Гомер. Выверенное совершенство моих стихов, которое нужно дополнить словами, заставляет бледнеть точность Вергилия и размывает силу Мильтона. Все мои аллегорические сатиры превзошли Свифта в символической точности идеально связанных деталей. Сколькими Верленами я был. И всякий раз, когда я вставал со стула, на котором на самом деле эти вещи мне совсем не пригрезились, я испытывал двойную трагедию, потому что знал, что они не существовали, и что не все они были грезой, что кое-что из них осталось на абстрактном пороге, где я мыслил о них и был ими. Я был гением больше в мечтах и меньше в жизни. В этом состоит моя трагедия. Я был бегуном, упавшим почти у финиша, до которого я добежал первым. 291. Если бы в искусстве было ремесло усовершенствователя, у меня в жизни моего искусства была бы функция. Брать произведение, созданное другим, и работать лишь над его совершенствованием. Так, возможно, была создана Илиада. Главное — не совершать усилия изначального творчества. Как я завидую тем, кто пишет романы, кто их начинает и создает, и завершает. Я умею представлять их главу за главой, иногда с фразами диалогов и фразами между диалогами. Но я не смог бы воплотить на бумаге эти мечты и описания. 292. Любое действие, будь то война или рассуждение, ложно. Любое отречение тоже ложно. Если бы я только знал, как не действовать и не отрекаться от действия, это стало бы венцом мечтаний о моей славе, скипетром молчания моего величия. Я даже не страдаю. Мое презрение ко всему так велико, что я презираю сам себя, и поскольку я презираю чужие страдания, я презираю страдания собственные. И так раздавливаю своим презрением мое собственное страдание. Да, но так я страдаю еще больше. Потому что если придавать ценность собственному страданию, оно освещается золотом солнца гордости. Если страдать много, можно создать иллюзию, что ты избранник боли. Так. 293. Болезненная пауза. Как тот, кому простой и естественный ясный свет солнца режет глаза после того, как он отрывается от долгого чтения книги, мне, когда я иногда отрываю глаза от наблюдения за собой, больно смотреть на ясность и независимость от меня, очевидно, внешней жизни, на существование других, на положение и соотношение между собой движений в пространстве. Я сталкиваюсь с реальными чувствами других. Антагонизм их душевного склада и моего сбивает меня с толку и путает мне шаги. Я поскальзываюсь и чувствую себя ошалело над и среди звучания их странных слов, услышанных во мне, среди их уверенной и прочной поступи по настоящему полу, среди их действительно существующих жестов, среди их разных и сложных способов быть другими людьми, не будучи разновидностями моей личности. Тогда я обнаруживаю себя в этих душах, в которые я иногда проваливаюсь, беззащитный и пустой. Я словно умер и еще живу. Я подобен страдающей бледной тени, которую первый же порыв ветра повалит на землю и первое же прикосновение обратит в пыль. Тогда я спрашиваю себя, имеет ли какую-то ценность то усилие, что я предпринял, чтобы обособиться и возвыситься. Имеет ли какую-то религиозную ценность то медленное хождение по мукам, в которое я себя превратил ради моей славы распятия. И даже если бы я знал, что оно стоило того, меня в этот миг тяготит чувство, что оно того не стоило. И стоить никогда не будет. 294. Деньги... Дети сумасшедшие. Богатству нужно завидовать только платонически. Богатство — это свобода. 295. Деньги прекрасны, потому что они суть освобождения. Хотеть умереть в Пекине и не иметь такой возможности — одна из тех вещей, которые тяготят меня, как мысль о грядущем катаклизме. Покупатели бесполезных вещей всегда мудрее, чем считается. Они покупают маленькие мечты. В приобретении вещей они дети. Всеми мелкими бесполезными предметами, привлекательность которых заставляет нас их купить, когда мы знаем, что у нас есть деньги, они счастливо обладают, как ребенок, который собирает ракушки на пляже, образ, который больше, чем что-либо, передает все возможное счастье. Собираем ракушки на пляжах. Для ребенка не бывает двух одинаковых ракушек. Он засыпает, держа две самые красивые ракушки в руке. А когда их теряют или выбрасывают, это преступление. Все равно, что украсть у него внешние части души. Оторвать куски от мечты. Он плачет, словно бог, у которого украли только что созданную вселенную. 296. Мания к абсурду и к парадоксу — животная радость грустящих. Как нормальный человек говорит глупости, повинуясь жизненной силе, и, повинуясь инстинкту, хлопает по спине других, те, кто не способен на энтузиазм и радость, выделывают пируэты в уме и на свой лад совершают обычные для жизни жесты. 297. Сведение к абсурду. Редуктио ад абсурдум. Один из моих любимых напитков. 298. Нелепо все. Один тратит жизнь на зарабатывание денег и хранит их, хотя у него нет ни детей, которым он мог бы их оставить, ни надежды, что небо дарует ему трансцендентность этих денег. Другой тратит силы на зарабатывание славы, которая придет к нему после смерти и не верит в то посмертное существование, в котором он мог бы знать об этой славе. Третий истрачивает себя на поиски того, что на самом деле ему не нравится. Потом находится тот пропуск. Один читает, чтобы знать, но напрасно. Еще один наслаждается, чтобы жить, но напрасно. Я еду в трамвае и по своему обыкновению медленно и детально разглядываю людей, находящихся передо мной. Для меня детали — это вещи, голоса, буквы. Платье девушки, что сидит напротив меня, я раскладываю на ткани, с которой оно состоит, труд, при помощи которого оно было изготовлено. Ведь я вижу в нем платье, а не ткань. И легкий узор, окаймляющий вырез вокруг шеи, разделяется для меня на шелковые крученные нити, которыми он вышит, и на труд, потребовавшийся для его вышивания. И сразу же, словно в учебнике по политической экономике, передо мной разворачиваются фабрики и труд. Фабрика, где была изготовлена ткань, фабрика, где были изготовлены крученые нитки более темного оттенка, которые обозначают витыми штучками свое место около шеи. И я вижу цеха, фабрики, станки, рабочих, швей. Мои обращенные внутрь глаза проникают в конторы. Я вижу управляющих, старающихся сохранить спокойствие. Отслеживаю по книгам отчетность всего. Но это не все. Дальше я вижу домашнюю жизнь тех, кто проживает свою общественную жизнь на этих фабриках и в этих конторах. Все разворачивается перед моими глазами лишь потому, что я вижу перед собой под смуглой шеей, у которой с другой стороны есть лицо, не знаю какое, неровную темно-зеленую кайму на светло-зеленом платье. Вся общественная жизнь лежит перед моими глазами. Помимо этого, я угадываю любовные истории, сокровенные тайны, душу всех тех, кто работал, чтобы эта женщина, сидящая передо мной в трамвае, украсила свою смертную шею извилистой банальностью темно-зеленых шелковых крученых нитей и зеленого платья более светлого оттенка. Я чувствую себя оглушенным. Трамвайные скамейки с их переплетением жесткой измельченной соломы уносят меня в далекие края, плодя во мне заводы, рабочих, дома рабочих, жизни, реальности. Все. Я выхожу из вагона в лунатическом изнеможении. Я прожил целую жизнь. 299. Каждый раз, когда я путешествую, безмерно. Усталость, которую я привожу с собой из путешествия на поезде до Кашкайша, такая же, как если бы за это короткое время я просмотрел сельские и городские пейзажи 4-5 стран. Каждый дом, мимо которого я проезжаю, каждое шале, каждый обособленный домик, покрытый белой известью и тишиной, в каждом из них я на мгновение представляю, что живу, сначала счастливо, затем тоскуя, потом утомленно. И я чувствую, что, покинув этот дом, я увожу с собой огромную ностальгию по времени, когда я там жил. Поэтому все мои путешествия — это болезненный и счастливый урожай больших радостей, безмерной тоски, бесконечной притворной ностальгии. Затем, проезжая мимо домов, вилл, шале, я проживаю в себе все жизни находящихся в них существ. Я проживаю все эти домашние жизни одновременно. Я отец, мать, дети, двоюродные братья, служанка и двоюродный брат служанки одновременно. И все вместе, благодаря особому искусству, позволяющему мне испытывать одновременно несколько различных ощущений, проживать одновременно. Одновременно снаружи видя их и изнутри чувствуя их жизни различных существ. Я создал в себе разные личности. Я постоянно создаю личности. Каждая моя мечта мгновенно, сразу после того, как я ее представил, воплощается в другом человеке, который начинает ее представлять, а я нет. Ради созидания я уничтожил себя. Я настолько обособился наружно внутри себя, что внутри себя я существую только внешне. Я живая сцена, по которой проходят разные актеры, играющие разные пьесы. Трехсотая. Треугольная мечта. В моем сне на палубе я содрогнулся. Дело в том, что по моей душе далекого принца прошла судорога предчувствия. Шумная, угрожающая тишина наводняла, словно мертвенный ветер, зримую атмосферу маленького зала. Все это, от чрезмерного беспокойного блеска в лунном свете над океаном, который не убаюкивает, а сотрясает, стало очевидно, а я их еще не слышал, что возле дворца принца растут кипарисы. Меч первой молнии смутно сверкнул вдали, лунный свет над открытым морем цвета молнии. И все это значит, что мой дворец принца, в котором я никогда не был, уже превратился в руины и стал далеким прошлым. В зловещем шуме, в котором корабль приближается по водам, зал мертвенно темнеет, и он не умер, нигде не пленен. Не знаю, что стало с ним, с принцем, чем леденящим и неизвестным стала теперь для него судьба.